На встречу с Шеном он опоздал. «Ты многому научился у конголезцев, в частности, пренебрегать чужим временем. Хотя я слышал, что колумбийцы тоже очень нерасторопные. Они никогда никуда не спешат. Сам назначил встречу, сам опоздал». Он отпил воды из бокала и пододвинул по столу меню в черной кожаной обложке. «Заказывай, я угощаю». Санчес глянул из-под лобья. «Премию у начальства получил. Может, за то, что убрал исполнителей покушения на Гевара? Или Ронка расстаралась со своими духами?» «Дался тебе этот Гевар!» — доброжелательно, но с заметным раздражением воскликнул он. «А что, нападавших кто-то ликвидировал?» «Ликвидировал», — с усмешкой передразнил колумбиец. «Замочили их, вот и все. Сдается мне, что это твоих рук дело». «К тебе ведь дочка его захаживает». «Ай-яй-яй, следить нехорошо». «Ты давно проверял дом на наличие прослушки?» «У меня есть приборчик», — задумчиво проговорил Санчес. «Прослушки нет. А что?» «Думал, говорить тебе или нет». Он смял салфетку, переждал, когда удалится официант, разделывающий на столике рядом рыбу для китайца. «Но сейчас...» Шен придирчиво оглядел зажаренную рыбу на тарелке и продолжил. «Мы вроде как действуем заодно. Гевар не тот, за кого себя выдает». «Ха! Все мы не совсем те, за кого себя выдаем». «Он французский разведчик. Кстати, дочка не его. Разведчица ли она, не знаю, но, очевидно, играет роль прикрытия. Он опасен. Мы подозревали, что француз, вернее, его люди ликвидировали моего предшественника, когда я приехал в Африку. Потратил много времени, чтобы докопаться до истины». «Почему я должен тебе верить?» «Дело твое», — Шен принялся за рыбу. «Но мой тебе совет. Раскали девчонку. Медовую ловушку ты не там искал», — он намекал на историю с Ронг. «Ты в курсе событий? Селика двинула своих бойцов на Банги. Уже захватили несколько крупных городов в центре и на востоке Цар. Помощь правительству направили отсюда, из Республики Конго, из Чада, Камеруна, Габона, Анголы и ЮАР. Но столицу они возьмут, это дело времени. И тогда Базизе не поздоровится. Президент не угоден ни Парижу, ни Вашингтону, в том числе и потому, что сотрудничает с Китаем. Дело времени», — повторил он расстроенно. «Руками боевиков селяки свергнут власть, а потом начнется хаос. Начнут таскать каштаны из огня, а костер будет подогреваться религиозным конфликтом. Христиан большинство, и долго терпеть притеснение со стороны бандитов-мусульман из селяки они не станут, взорвутся праведным гневом. Соображаешь, к чему клоню? Поэтому нам необходимо помочь христианам организоваться». «Я-то при чем? Никогда не стремился возглавить движение повстанцев-христиан в Центральноафриканской Республике. Я скромный телохранитель. В поте лица зарабатываю свой хлеб, рискуя собственной жизнью. А лезть в пекло гражданской войны нет уж воль». «Не получится», — вздохнул Семень. Он уже расправился с рыбой и наблюдал, как Санчесу принесли мясо на чугунной сковороде. Здоровый кусок, сильно прожаренный, как и просил колумбиец. Мясо еще шкварчало на раскаленной сковороде. Марио ловко нарезал его и, словно и не обжигаясь, начал есть. Он предпочитал не поторапливать собеседника, уже догадываясь, что продолжение разговора с китайцем не будет приятным. Такую интонацию, с какой говорил сейчас Шен, Санчес сам использовал, прежде чем взять кого-нибудь за горло. «Мне необходим такой партнер, как ты». Отложив горькую пилюлю, Шен попытался подействовать уговорами. «Сознанием языка и менталитета местных. Надежный человек, жесткий, непоколебимый, способный стать лидером, пусть и теневым. Ты же создан для этого, Марио». «Мне сейчас аплодировать или чуть позже?» Он щурил правый глаз, в который попадал солнечный свет со стороны неспокойного сегодня океана. Ветер разогнал тучи, но нагонял волны, и они одна за другой били в берег с такой силой, что терраса ресторана, расположенная довольно далеко от берега, на каждый удар волны отвечала легкой, но ощутимой вибрацией. Марио с яростью думал об Адриане. Неужели Шен не лукавит? «Мы можем посмеяться вместе», — согласился китаец, «но, боюсь, нам обоим скоро будет не до веселья». Он обернулся и, только убедившись, что их никто не может услышать, продолжил. «Значит, ты категорически не хочешь участвовать?» Санчес покачал головой и пояснил. «Мне хватило недавнего приключения. Теперь его люди за мной открыли охоту. Интересно, кто ему меня заложил? Может, ты, чтобы я теперь был сговорчивее? Выступишь в роли спасителя и благодетеля? И Гевара сдал мне, чтобы я перестал на него работать и был полностью свободен для твоего дельца по организации противодействия Селике. Все это лирика, кроме того, что ты мне нужен. И твой дружок Мартинес тоже. Ведь вас обоих ищет Интерпол. Колумбийское правительство будет весьма признательно, если я сообщу о местонахождении известного фарковца по прозвищу Мачете, отличавшегося чрезвычайной жестокостью, и его дружка Луиса Мартинеса. Думаю, в Боготе заинтересуются и тем, что ты, вероятно, работаешь на разведку. Вопрос, какого государства? Но, учитывая, что ты жил в Колумбии, можно предположить, что речь идет об СССР. Ну, а теперь, конечно, о России. Ее влияние там было сильно, как и на Кубе. Наверное, для начала этого будет достаточно. Работать ты не сможешь. Подашься в бега. Но ты сам понимаешь, я не один обладаю информацией по тебе. И разбираться со мной лично смысла нет. Тем более, зная твою импульсивность, я захватил с собой вот это. Приподняв край скатерти, китаец продемонстрировал кольт, устремленный Санчесу в живот. «Понимаю, тебе надо посоветоваться. Но имей в виду, если решишь отказать, сведения о тебе придадут огласке. А ты знаешь, в нашем деле лучший друг — тишина. До завтра». Он встал, аккуратно подсунул под край тарелки несколько банкнот франков, оплатив и свое блюдо, и Санчеса, оставив более чем щедрые чаевые, из чего Марио заключил, что неспроста в обычно не пустующем ресторане удалось уединиться и поговорить без свидетелей. «Да, вот еще что», — Шен остановился. «То, как ты здесь заработал прозвище Супер Марио, тоже любопытная тема». Марио доел мясо с таким выражением лица, будто поглощал своего врага. Только покончив с едой, он набрал сообщение на мобильном для Румена. «Fire», — написал он по-английски. «Действительно, пожар». Таким образом, он требовал срочной встречи. «Камни, на рассвете», — пришел ответ почти мгновенно. Колумбиец взглянул на часы и пожал плечами. «Если не сейчас, значит, Петков в самом деле не может, да и осталось подождать всего ничего». «Будет время разобраться кое с кем». Марио пробормотал себе под нос «женщины и собаки — это одно и то же» и сбежал по металлическим ступеням с террасы ресторана. Ехал почти по пустому ночному городу и, остановившись на светофоре, мрачно смотрел перед собой, не заметив, что загорелся зеленый свет. Водитель грузовичка, притормозившего позади, начал сигналить.